Глава 10. В гостиной царит полумрак. Пол, столик, полки и прочие поверхности уставлены зажженными аромасвечами и пьянящим запахом ванили и карамели. На столе в центре комнаты накрыт ужин с едой из моего любимого итальянского ресторана. Блюда красиво поданы на нашем домашнем наборе посуды. «Да ты романтик!» – произношу в шутку. «Ты разве не знала?» Эдик подходит ко мне сзади, обнимает за талию и касается губами моей шеи. По моему телу сразу же пробегает волна мурашек. «Давай проведем этот вечер, как раньше. Посмотрим какой-нибудь фильм. Никаких телефонов, звонков и сообщений. Только мы с тобой и тихая романтика. Что скажешь?» Время уже 12 часов, и это скорее не вечер, а ночь. «Но да!» «Конечно же, да! Это именно то, что мне было нужно!» Я улыбаюсь. «Давай?» Эдик мягко выпускает меня из своих объятий и проходит к столу. Сажусь на диван. Муж откупоривает бутылку вина и разливает его по бокалам. «Какой фильм хочешь посмотреть?» Протягивает мне бокал. Я забираю его. «Давай вместе выберем!» Наш поздний ужин за просмотром романтической комедии плавно перетекает в ночь. Эдик на руках приносит меня в спальню. Совсем как раньше, до того времени, как ссоры стали занимать большую часть нашей семейной жизни. Такая передышка, как глоток свежего воздуха. Это именно то, что мне было нужно. На утро сюрпризы не заканчиваются. Когда выхожу из ванной, вижу, что на кровати лежит много разноцветных платьев. Коктейльные, классические в пол и повседневные из легкой ткани на лето. Не успеваю рассмотреть их, как Эдик заходит в спальню с огромным букетом белых лилий. «Это тебе, любимая!» Вручает мне цветы и целует в губы. «Платье из Рима. Купил тебе в подарок в первый же день. Вчера ты была уставшей, а мне хотелось, чтобы ты примерила каждое из них. Поэтому перенес эту часть подарка на утро». «Эдик!» «Они потрясающие! Очень красивые! Спасибо!» Я устраиваю мужу дефиле, примеряя каждое платье по очереди. Чувствую себя школьницей, выбирающей наряд для выпускного вместе с подружкой. Столько радости в этом процессе, столько приятных эмоций. Эдик не в первый раз так для меня старается. Мой муж никогда не обделял меня подарками и вниманием. Только в последние месяцы из-за ссоры и частой работы допоздна я стала забывать, каким романтичным и заботливым он может быть. Может, и правда, у нас в отношениях лишь временные трудности, которые нам нужно перешагнуть вместе. Мне нужно быть чуточку спокойнее, а ему немного внимательнее к жене. Сегодня у нас обоих это отлично получается. И только мне стоит порадоваться, что все наладилось, как обязательно случается что-то неприятное. После завтрака Эдик переодевается в спортивный костюм и идет на выход. Я останавливаю его в дверях. «Ты куда?» «В спортзал». Он смотрит на меня с непониманием, будто я спросила какую-то глупость. «Я же всегда хожу по понедельникам. Ты чего, Ава? Опять ищешь подвох там, где его нет?» «Нет», — я мотаю головой. «Я не об этом». «Но ты только из больницы, ты попал в аварию, Эдик. Какой тебе спорт? Тебе нужен покой». Муж снисходительно усмехается. «Я в порядке». «Ну ты только после аварии», — продолжают толдычить. «Ты, наверное, сильно ударился при столкновении. Тебе нужно восстановиться». Не могу же я ему сказать, что наняла человека, который рассказал мне все о его состоянии. Мне Эдик про свое сотрясение ничего не говорил. Муж берет меня за руку и заглядывает в глаза. «Я правда в порядке, детка. Не беспокойся». «Я знаю Эдика. Он следит за собой, для него пропустить зал страшнее смерти. А тут он и так в больнице пробыл 2 дня. Сколько раз он тренировался на износ. Даже последний год, когда у него начались боли в колене, он продолжает выполнять упражнения с тяжелыми грузами, зная, как это вредит суставу. Но потерять форму для него страшнее. А теперь он хочет заниматься, когда у него сотрясение мозга. И вот как его вразумить?» «Нет, Эдик». Я убираю руку и серьезно смотрю на него. Я знаю, что у тебя сотрясение мозга. Тебе нельзя заниматься в таком состоянии. Знаешь? Поднимает бровь, глядя на меня. И с чего ты взяла? А с того. Тот врач, который звонил мне с твоего номера, оставил мне свои контакты на случай, если понадобится связаться. Выдумываю на ходу. После нашего разговора я спрашивала его о твоем состоянии, и он подтвердил, что у тебя сотрясение. На секунду мне кажется, что муж так напряжен, что даже не дышит. Ты говорила с ним после того, как мы с тобой созвонились? У Эдика раздуваются ноздри. Он отводит глаза в сторону, будто что-то обдумывает. Да. У меня сердце начинает биться быстрее. Я буквально физически чувствую гнев, который исходит от мужа. Что еще ты от меня скрыла, Ава? Это все. И я не скрывала. Я волновалась. Мой ответ его, кажется, удовлетворяет. Эдик вздыхает. В очередной раз доказываешь, что ты мне не доверяешь. Но ты соврал мне. Парирую, не собираясь сдаваться. Чтобы ты не волновалась. Мне нужно идти. Подожди, пожалуйста. Я удерживаю его за плечо, но он быстро сбрасывает мою руку. Ты меня разочаровываешь. Говорит и правда разочарована. И уходит. Я знаю, что после занятия муж поедет на работу. Мне нечего делать дома. Через полтора часа я встречаюсь со Светой в кафе. Мы садимся за столик у окна и делаем заказ. Он меня не послушал, Свет. Рассказываю подруге о произошедшем утром. Плюет на свое здоровье и не считается с моим мнением. Как же так? Я не сделала ничего плохого, но чувствую себя виноватой. Он не прав, Аврор. Я тебя в этом очень понимаю. Мужики такие упертые, если им что-то надо. Мирон тоже помешан на своем внешнем виде. Он может легко отменить наши планы, если не успевает с работой, например. Но никогда не отменяет свой спортзал. Как одержимые, честное слово. А знаешь, что самое интересное? Он мне каждый раз ноет, как он в этот спортзал не хочет идти. Как устал, как ему надоели эти тренировки, что ему просто хочется поваляться на диване с планшетом. И вот поноет, вынесет мне весь мозг своими жалобами на плохую жизнь и уходит в свой зал. Света усмехается и качает головой. Ненормальные. Смеюсь. Да уж, а ведь им так же сложно понять нас. Наверняка сидят в какой-нибудь своей компании и обсуждают, какие мы женщины странные и как с нами сложно. По-любому. Мы со Светой смеемся. Подходит официант. Разливает чай. И мы с подругой замолкаем на какое-то время. Каждая думает о своем. Я согласна. Мужчины и женщины настолько разные, что часто нам тяжело понять друг друга. И все же, мне кажется, когда любишь человека, ты хотя бы постараешься считаться с его мнением. Или же с годами все эти уступки надоедают, и каждый делает то, что он хочет, не оглядываясь на желания партнера. От мыслей и созерцания города за окном меня отвлекает звонок. Неизвестный номер. Он быстро сбрасывает звонок, и я решаю не перезванивать. Если что-то важное, позвонят еще раз. На телефоне 3 входящих сообщения. От мобильного оператора, что нужно пополнить баланс. Магазин одежды оповещает о скидках. И 3-е сообщение от очередного недоброжелателя. Обычно они пишут в соцсети. Но этот знает мой личный номер и пишет в СМС. Сообщение гласит. «Обожаю красивый обрезанный член твоего мужа. Со мной ему лучше, чем с тобой». «Все нормально?» «Кто тебе написал?» Взволнованно спрашивает Света. Я прикусываю губу, борясь с внутренним напряжением. «Сколько таких сообщений я получала? Сотни? Тысячи? Но про то, что у мужа обрезанный...» Раньше никто не писал. Это не слишком распространенная операция у нас в стране. С такими подробностями нельзя просто ткнуть пальцем в небо и угадать. Если этот аноним так написал, значит, он знает. Теперь все, о чем я думаю, это то, что Эдик спит с какой-то девкой. Она знает, что он женат и, видимо, хочет увести его. «Аврора!» Я молча показываю Свете экран телефона. Какие твари! И ведь не надоело им? Зачем ты вообще это читаешь? Потому что это пришло в СМС. Значит, эта девица знает мой номер. А еще она знает, что у Эдика обрезанный. Значит, она спала с ним. Не факт. Чтобы узнать интимные подробности, не обязательно спать с человеком. Просто очередная озлобленная фанатка хочет расстроить тебя. Ты меня просто успокаиваешь. Зачем выгораживать его свет? О таких вещах не рассказывают всем подряд. Ему такая операция не положена ни по религии, ни по национальности. Так что тут просто так не догадаешься. Света начинает заламывать пальцы и отводит взгляд. «Аврор, я тебе сейчас кое-что скажу про Эдика. Мне очень неловко такое говорить, но ты только не подумай. В общем...»